но и обилием взятого из жизни материала, подвергнутого научной обработке. Наблюдения геологические, ботанические и зоологические сопоставляются с данными лично проведенных опытов. Наблюдения, сделанные у постели больного, нередко сопровождались таким, например, указанием. В этом можно убедиться, если в перегонном кубе подвергнуть волос перегонки, то есть подкреплялись данными эксперимента. Обращает на себя внимание широта и разнообразие привлекаемого материала. Знаток музыки, оставивший ряд трудов о музыке, сказался в замечании о том, что пульс имеет музыкальную природу. В теории музыки им сделан самый большой вклад после Фараби. Музыке посвящен особый раздел в книге «Исцеление». Сохранилось предание, что Ибн Сина в сотрудничестве с поэтом Хасровым сконструировал смычковый инструмент гиджак, известный и поныне. Личный опыт человека, много странствовавшего, отразился в разделе канона, где речь идет о сохранении здоровья путешественника. Именно широта наблюдений автора дала канону врачебной науки ту жизненность, которая позволила ему более 5 веков оставаться непревзойденным руководством в медицине. Наблюдения дополнялись опытом. Больше всего Ибн Сина доверял опыту, который, как он говорил, можно повторить 2 и 3. Слова эти перекликаются с восточной пословицей «слышанное виденному неровня». Роли опыта, эксперимента, формирования понятий как пути отыскания истины он придавал решающее значение. Обладая огромными знаниями, Ибн Сина, тем не менее, показывает подлинную зрелость мысли, подчеркивая, как мало ему известно. «Мой ум, хоть странствовал немало в мире этом, ни в волос не проник, а волос рассекал. Солнце тысяча в уме сверкает ярким светом, но строя атома я все же не познал». Перевод Липского. Знаменитая формула «я мыслю, следовательно, существую» была задолго до Декарта высказана Ибн Синой в его труде «Ишарат. Тезисы». Брагинский. 12 миниатюр. Москва, 1966 год. Страница 101. Изучение закономерностей природы приводило Ибн Сину к открытиям большой важности. Уровень знаний не всегда давал возможность найти правильное решение, но догадки и заключения, которые Ибн Сина выводит из открытых им фактов, делают честь его проницательности. Современный читатель не может не отметить, как близок был в ряде случаев Ибн Сина к истине, открывшейся человечеству лишь много веков спустя, как точны и правильны его наблюдения. Наглядный пример – разгадка им тайны зрения. На протяжении столетий множество врачей задумывались над вопросом, как видит глаз. До Ибн Сины большинство врачей, в том числе и Гиппократ, считали, что главная часть глаза – хрусталик, что из глаза исходят лучи, которые, отражаясь от предмета, дают его изображение. Ибн Сина отверг это представление, доказывая, что не луч, исходящий из глаза, встречает предмет и дает изображение, а форма воспринимаемого предмета отражается в глазу и изменяется благодаря хрусталику, а изображение предмета дает сетчатка. Как мы знаем, Ибн Сина оказался прав. Интересно отметить, что, по-видимому, независимо от Ибн Сины, 2 других ученых, Беруни и Ал-Хацен, пришли к тем же выводам. На протяжении долгого времени теория видения Ибн Сины была принята далеко не всеми. Так, например, Ибн Рошд, которому в средневековой Европе дали имя Аверроэс, 1126-1198 годы, и через 150 лет после смерти Ибн Сины, зная его мнение, продолжал утверждать, что место пребывания зрительной способности в хрусталике. Многие предположения и открытия Ибн Сины получили подтверждение лишь много столетий спустя. уже в век микроскопа, биологической химии, экспериментальной физиологии.